Глава 5. Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Заговорили все и сразу. Даже студенты, что сидели неподалеку и до этого жадно ловившие каждое слово, начали активно перешептываться. Но громче всех, что было вполне ожидаемо, среагировала Элена. «Что?» — взвизгнула она. «За мой стол хотела сесть поломойка, а теперь она осуждает мой наряд и комментирует мою самооценку. Поломойка! Вы можете себе такое представить?» Она обращалась ко всем вокруг, войдя в роль, словно актриса на сцене театра. Зрители были только рады. Дорни привычно заржал, Арчи же стиснул зубы и сделал шаг ко мне. «Извинись», — тихо и мягко проговорил он. Стоило ему открыть рот, как все вокруг затихли, пытаясь не пропустить ни слова. «Мне не за что извиняться», — в тон ему ответила я. «Я ничего не сделала». Его темные глаза уставились на меня. Как ни старалась, я не могла считать его эмоции. Ярость? Брезгливость? Восхищение? Нет, последнее, должно быть, мне только показалось. «Ты забываешь, кто перед тобой?» — я фыркнула. «Такие же люди, как и я». Его радужки глаза стали почти черными. «Твоя дерзость непозволительна». Извиняться не хотелось, да и было не за что. Я искренне не считала себя хоть в чем-то виноватой. А просить прощения за то, что я уборщица, а не местная элита, и вовсе находила глупым, поэтому, стиснув зубы, молчала. В этот момент внимание Эллы привлекла подавальщица. Она выставляла блюдо на стол неподалеку. Кажется, это была та же женщина, которую я видела за завтраком. «Эй, ты!» — крикнула блондинка, привлекая к себе внимание. «Да, госпожа!» — полноватая женщина испуганно взглянула в нашу сторону. «Хочу пить! Неси сюда тот морс!» Подавальщица застыла со стаканом в руках. «Но он не для вас, госпожа!» «Эти не будут возражать! Вы же не против?» Две девушки, для которых предназначался напиток, синхронно затрясли головами. «Вот видишь, они не против. Дай стакан сюда!» Женщина жалостливо глянула на меня и, шустро преодолев расстояние, протянула стакан Элене. Подавальщица понимала, к чему все идет. Понимала и я. Но куда было деваться? Выход был перекрыт, а трусливо отступать не хотелось. «Эл, не стоит!» — тихо проговорил Арчи. Но было уже поздно. Один резкий рывок, и ярко-красное содержимое стакана растеклось по моему голубому платью. Мне оставалось только смотреть сверху вниз, как пятно быстро увеличивается. По ногам неприятно заструилась влага. «Возможно, это научит тебя уважению», — громко заявила Элена. Кажется, она ждала похвалы или даже одобрительных аплодисментов, но все ошарашенно молчали. Из оцепенения меня вывел громкий голос. «Что здесь происходит?» «Рейн». Я узнала его сразу. Молодой человек слегка подвинул Дорни и стал напротив меня плечом к плечу с Арчи. «Мари, что стряслось?» — он осмотрел мой наряд. «Не сошлись во взглядах», — буркнула я. Казалось, и без этого звенящая тишина стала ощутимей. Все не только отложили вилки, но даже перестали дышать, наблюдая за нами. «Твоих рук дело», — Рейн безошибочно повернулся к блондинке. «Я просто научила поломойку уважать магов». «Поломойку?» — в глазах парня мелькнуло удивление. «Да, эта нахалка позволила себе давать оценку моему наряду. Пришлось показать ее место в академии». «И давно ли ты начала презирать труд обычных людей, Элена? Может, тебе напомнить, что твой дед пас овец в горах? И если бы не его открывшаяся магия, то и ты была бы сейчас там, стригла бы милых овечек и вязала носки». Девушка скрипнула зубами. Ее щеки покрылись красными пятнами. Ей явно не понравилось упоминание о прошлом семьи. «Ты не имела права причинять вред другому человеку», — продолжил Рейн. «Запрет действует на студентов и профессоров, а она — поломойка», — вяло пыталась возразить девушка, сощурив на меня полные ненависти глаза. «Неважно, кто она. Важно, что ты поступила не как подобает дочери советника». Как ни странно, никто не возражал. За блондинку не вступились даже ее друзья. Рейн поднял руку и принялся водить пальцами в воздухе, словно что-то писал или плел невидимые нити. Я зачарованно следила за движением его рук, такие четкие и вместе с тем изящные. А потом пятно на моем платье начало стремительно уменьшаться. Несколько секунд, и уже ничего не напоминало о Морсе, недавно побывавшем на ткани. А ведь я уже мысленно простилась с этим нарядом. «Ух ты!» — не сдержалась я от восхищения. Одно дело знать, что магия существует, и совсем другое — увидеть ее на деле. «Расходимся!» — громко объявил Рейн и добавил чуть тише. «Если еще раз причинишь вред Мари, будешь иметь дело со мной». Это было адресовано Элене. Она согласно кивнула, пусть при этом искривилась, словно съела лимон. «Ты в порядке?» — спросил парень, когда мы вместе вышли из столовой. «Да, спасибо». Он кивнул, еще раз осмотрел меня, бросил такой же внимательный взгляд на Ханну, стоявшую рядом. «Тогда пойду поужинаю. Светлого вечера!» — широко улыбнулся он. «Светлого!» — ответила я. Ханна же что-то невнятно проблеяла. Похоже, ситуация не лучшим образом отразилась на подруге. «Не хочешь прогуляться по саду?» — спросила я, когда Рейн скрылся в столовой. Я не спешила возвращаться в свой сырой подвал. В груди еще клокотал гнев на местных снобов. Свежий воздух и прекрасные виды могли помочь с ним справиться. «Идем», — согласилась Ханна, странно глянув на меня поверх очков, и тут же вернула их на место привычным жестом. В саду нас встретил легкий ветерок, гонявший первые опавшие листья и розово-желтый закат. «Как же здесь красиво!» Я вздохнула полной грудью вечерний воздух и ступила на одну из тропинок. Подруга последовала за мной. В тишине мы добрели до одной из скамеек, что пряталась в густом кустарнике, цветущем мелкими желтыми цветами. Я уселась, скинула неудобные туфли и вытянула ноги. «Почему ты не сказала, что знаешь принца?» — выпалила Ханна. Она осталась стоять и теперь возвышалась надо мной. «Рейн, принц?» Я уже догадалась, что юноша — уважаемый человек в Академии, к чему мнению прислушивается. Но принц — это оказалось неожиданной новостью. «Только не ври, что ты не знала!» — Ханна почему-то злилась. «Откуда? Я тут несколько дней!» «Вот именно! Якобы несколько дней, а сам принц, который и парой слов все эти годы не обменивался ни с кем из адептов, знает тебя по имени!» «Мы познакомились сегодня за завтраком», — я принялась оправдываться. Не хватало еще потерять единственную подругу. Он сидел за соседним столиком, мы разговорились, он угостил меня кофе, вот и вся история. Я правда не знала, что Рейн и есть тот самый принц. «Угостил тебя кофе?» — Ханна изумленно тряхнула головой. Несчастные очки такого не выдержали и, соскользнув с носа, упали. К счастью, не разбились, переместившись на траву. Девушка тут же подняла их и водрузила обратно. «Да!» «Я случайно обмолвилась, что люблю этот напиток, и Рейн принес мне его из своих апартаментов». Подруга с подозрением смотрела на меня сверху вниз, а потом с шумом плюхнулась рядом. «Невероятно! Девчонки из моего общежития говорят, что он совсем нелюдим. Даже с детьми советников типа Арчи и Елены не общается. Принц всегда один. Если спрашивают, то он, конечно, отвечает. Вежливо, но немногословно». Я пожала плечами. «Мне он очень даже разговорчивым показался. Я даже удивилась, что среди детей-богатеев есть и такие приятные и дружелюбные». Ханна снова скосила на меня недоверчивый взгляд, а потом внезапно оживилась. «А ты видела, что он на меня тоже посмотрел?» Кончики ее ушей стали алыми, а по лицу расплылась улыбка. «Видела», — подтвердила я. «Сам принц Рейн из рода Троерских удостоил меня взглядом. Девчонки из общежития просто умрут от зависти». Я хихикнула, глядя на ее неподдельный восторг. «Уже скоро он взойдет на престол и будет править Ларной», — она мечтательно указала на величественный серый замок, едва видимый за ветвями кустов. «А я буду вспоминать его серые глаза. Кстати, а что такое кофе?» — вдруг спросила она, меняя тему. Я принялась оживленно рассказывать, одновременно сожалея о том, что едва ли мне снова посчастливится отведать сей напиток в этом мире. Не думаю, что Рейн захочет опять угостить меня, узнав, что я всего лишь уборщица, а не студентка. «Мне пора», — со вздохом сказала Ханна, когда я закончила свои расплывчатые описания горьковатого вкуса. «Нужно перед сном еще пару глав по древней истории прочитать». Мы поплелись в академию, любуясь солнцем, быстро исчезающим за линией горизонта. Утро следующего дня наступило внезапно. Казалось, я только успела положить голову на жесткую подушку, как сон затянул меня в свои объятия. Хлопок двери заставил вздрогнуть и проснуться. «Ясного дня, Мари!» — в комнатушку вошла Лидия. «Ясного!» — я зевнула и села на кровати. «Уже утро?» «Да», — старушка улыбнулась. «Не мешало бы мне раздобыть где-нибудь часы. Наверняка они найдутся за одной из бесконечных дверей», — промелькнуло у меня в голове. «А то я теряюсь во времени». «Лидия, я вчера наткнулась на пустое помещение и перетащила туда стол со стульями, чтобы Ханна могла там заниматься. Как считаете, ничего страшного?» «Ничего». Старушка с шумом опустила тяжелый чайник на плиту и чиркнула спичкой. «Что-то вынести из подвала тебе охранная система не позволит, а то, что ты тут чем-то пользуешься, никому и дела нет». Я приободрилась. «За мои 20 лет работы сюда всего пару раз приходила проверка. Придут, нос поморщат, указания раздадут, да быстро уйдут. Есть дела и поважнее в академии». «Это хорошо», — протянула я, натягивая платье. «Хорошо», — согласилась Лидия. «Беги, умывайся, выпьем вместе травок, да я в библиотеку пойду работать». Так мы и сидели. Я привела себя в порядок, мы немного поболтали, пока пили бодрящий сбор. Женщина пожаловалась на то, что у нее приболел внук, а я поделилась подробностями вчерашней стычки в столовой. «Ох уж эти богатеи», — покачала головой Лидия. «Сколько работаю, а никак не привыкну к их шалостям. Считают, что им все дозволено, раз родители при деньгах. Да они сами родились с магией». После душевного разговора со старушкой я поспешила на завтрак. Бодрящие травы пробудили зверский аппетит. Столовая встретила ароматом свежеиспеченных булочек и тишиной. У студентов уже начались занятия. Я взяла запеканку с лимонным вареньем и привычно устроилась в уголке. «Светлого утра!» Я вздрогнула от неожиданности. Меня так увлекла еда и собственные мысли, что я не услышала приближающихся шагов. «Прости, не хотел тебя напугать». Передо мной остановился Рейн, демонстрируя широкую белозубую улыбку. «Светлого!» Я смутилась и, подумав, добавила. «Ваше высочество! Или как вас надо называть? А может, и вовсе надо было подняться перед императорской особой, а я сижу?» «По имени и на «ты». Не против, если я присоединюсь?» «Конечно, нет». Он уселся напротив. К нам сразу подбежала юная подавальщица, не та, что была накануне. Девушка очень смущалась и, с трудом поборов волнение, протараторила. «Господин, что изволите на завтрак? У нас сегодня на выбор. Блинчики со сметаной, картофельные оладьи...» Она запнулась, взволнованно теребя край фартука. Похоже, забыла полный список. «Мне блюдо, как у девушки. Мари, запеканка вкусная?» «Очень, просто тает во рту». «Тогда ее и маковую булочку, а лучше парочку». Подавальщица быстро закивала и убежала за заказом. «Как ты?» Серые глаза принца внимательно уставились на меня. «Не сильно расстроилась из-за вчерашнего?» Я тряхнула головой. «Все нормально, спасибо, что заступился». Он кивнул, все еще внимательно разглядывая меня. «Опять пропускаешь занятия по истории?» Я улыбнулась, меняя тему. Обсуждать вчерашний инцидент не хотелось. «Да, хотел сегодня поспать подольше, но вовремя вспомнил, что нужно дописать доклад о внедрении магии в современные коммуникации». «Звучит серьезно. У меня есть пару неплохих задумок, которые, я надеюсь, когда-то смогут воплотиться в жизнь». Рейн закатал рукава на своей белой рубахе и, приняв поднос с едой от подавальщицы, с жадностью накинулся на еду. «Не думала, что принцы занимаются таким». «Не только принцы», — он улыбнулся. «Все ученики последнего курса. Здесь собрались умнейшие студенты с даром, и крайне любопытно послушать их видение на развитие столицы и империи в целом». «Расскажи мне немного о Ларне», — попросила я. «Что ты хочешь знать?» Принц поднял на меня глаза. Я лишь пожала плечами. «Все, что посчитаешь нужным рассказать. Я из далекой провинции». Мне вспомнилось, как Лиди меня представила ректору. «С образованием там плохо». «Да». Рейн свел брови на переносице. «Это одна из больших проблем империи. В Эрадоне обязательно школьное образование, но за пределами столицы дети представлены своим родителям, большинство из которых сами не умеют читать». «Что ж, когда ты станешь императором, ты сможешь попытаться решить ее». если стану». По губам Рейна скользнула грустная улыбка. Мне хотелось узнать о его сомнениях, но я не решилась спрашивать. «Ларна — одна из древнейших империй на нашем континенте», — начал он. «Ее история насчитывает больше 3000 лет, последние 800 из которых правит род Троерских. К нему принадлежу и я». Я привычно положила подбородок на кулаки, наслаждаясь правильной, неторопливой речью. Рейн поведал о первых враждующих племенах, заселивших эти земли тысячелетия назад, о магии, которая появилась всего 1000 лет назад, о первых гонениях и преследованиях людей с даром и о том, как на престол взошел первый предок его рода — маг. Он же открыл первое учебное заведение для людей с силой. Тогда это была небольшая школа на окраине города. Там собирали схемы плетений заклинаний, изучали уникальный дар. Знания собирались по крупице и передавались как нечто ценное. Упомянул принц и о том, что трон в Ларне наследовался от отца к старшему сыну, но лишь с условием, что у отпрыска имелся дар. И только по окончании им магической академии не ранее 23 лет, но и не позднее 30. Несколько лет наследнику давалось на путешествия, обучение за границей или обустройство личной жизни. Это определялось желанием будущего императора. Однако он имел все права затребовать престол, как только ему исполнилось 23, и он покинул стены Академии с дипломом. «Сейчас во главе Ларны находится мой отец Корнелиус из рода Троерских и моя мать Руслана из рода Малан. Она уроженка Имбери, младшая дочь прошлого императора. С недавних пор престол возглавил ее старший брат». «Так вот, почему ты в детстве часто там бывал», догадалась я, вспомнив о его вчерашних рассказах о поездках в Имберию и о кофейных плантациях. «Да, навещал родственников со стороны мамы. Кстати», — оживился Рейн, — «как насчет чашечки кофе?» «Нет», — замахала я руками, представив, как наследник престола сейчас побежит мне за напитком. Я бы и накануне не осмелилась его об этом просить, если бы знала, кто передо мной. «А я выпью». Он сделал широкий жест, привлекая внимание подавальщицы. Девушка тут же подбежала к нашему столику. «Что для вас?» — спросила она, смущенно пряча глаза. «Две чашки кофе. Одну минуту». «В столовой разве есть кофе?» — поразилась я. «Со вчерашнего дня есть. Я отнес им на кухню несколько мешков молотого и велел варить по требованию, так что теперь можешь запрашивать. Ну что, выпьешь со мной чашечку, раз уж я все равно ее для тебя взял?» — спросил он с лукавой улыбкой. «Выпью», — согласилась я, размышляя о том, какой замечательный в этом мире наследник престола. Ларне повезет, что однажды он станет императором. Мы еще немного поболтали, пока наслаждались напитком. Рейн пытался выведать о моем детстве и о том, где и как я жила, пока не попала на работу в академию. Я старательно уходила от ответов. «Ты очень отличаешься от остальных», — задумчиво проговорил он. «За 4 года учебы я так и не обзавелся здесь друзьями. Дети советников и министров слишком заискивали в попытке угодить, а ребята из небогатых семей и вовсе шарахались от меня, как от огня. А девушки?» — полюбопытствовала я. «Девушки кокетничали и строили глазки, но ты не флиртуешь, не лебезишь и не боишься меня. Почему?» Я пожала плечами. «Наверное, потому что не знала, что ты принц, а теперь уже поздно делать что-либо из вышеперечисленного». Мы рассмеялись. Кажется, ответ его удовлетворил. Впрочем, частично он был правдив. Кто знает, как бы я повела себя вчера, если бы понимала, кто передо мной. Вторая же часть правды заключалась в том, что я была родом из другого мира, и мне с детства не внушали благоговения перед императорской особой. Когда кофе был допит, мы тепло попрощались с Рейном, и я поспешила в свой подвал. Пока я не понимала, как и зачем я оказалась в этом мире, и нехитрая работа наделяла мое пребывание хоть каким-то смыслом. Я привычно переоделась в шаровары с рубахой, взяла из сокровищницы Лиди швабру да совок с тряпками и отправилась открывать следующую дверь. Звук шагов легким эхом разносился по длинному каменному коридору. Вдруг, краем глаза, я уловила движение на стене и резко остановилась. «Ага, попалась!» Я развернулась на пятки. В паре шагов от меня находилась невысокая дверь, покрытая облупившейся краской горчичного цвета. Надо ли говорить, что мгновение назад ее здесь не было? Она возникла из ниоткуда, появившись посреди стены. Не сводя с двери глаз, Я положила инвентарь на пол и подошла чуть ближе. В прошлый раз она появилась в другом месте, значит, тогда мне не показалось. Руки потянулись к старой металлической ручке. Что там за дверь? А вдруг это путь в мой родной мир? Или нет? Пальцы почти коснулись потемневшего от времени металла, когда я отдернула руку. А если за ней что-то страшное? Я гипнотизировала дверь взглядом, раздумывая, как поступить. Стоит ли зайти? Ладно, просто приоткрою и одним глазом гляну, что за ней. Пальцы снова потянулись к ручке.